Глава 26. Этот роман, холодный он какой-то, непонятный. Не понимаю я, как жить с таким мужчиной, словно с айсбергом. И отец у него был таким же, прям как вчера помню, когда он к нам домой зашел. Проклятый день, роковой. После него твою мать словно бы подменили. А теперь ты туда же. И принесла же нелегкая к нам этого моряка. «Диме тоже моряк», — тихо возразила я. Не хотела сейчас с бабушкой пререкаться о романе, обсуждать его не хотела. Я не собиралась ей что-то доказывать и как-то ее переубеждать, и ее мнение на меня бы никогда не повлияло. Только не теперь, когда я знала этого мужчину. Знала и любила. Она лишь махнула рукой в ответ. «Какой Демид моряк? Ты же сама прекрасно понимаешь, что он уйдет со службы при первой возможности. Он, кстати, и уйдет. Ты не знала еще, а его отец деду похвастался, что активно работает с Москвой над тем, чтобы перевести его на военно-дипломатическую службу». «Вот так, Аврорка. Была бы ты женой военного атташе, а сейчас...» А сейчас буду женой капитана. Но это не важно, бабуля. Я люблю его, бабуль, понимаешь? Усмехнулась. Любить моряка? Бесполезная затея, Аврора. Это разве мужья? А что, дед тебе плохим мужем был? В горле нарастал ком. Зачем она так? Бабушка посмотрела куда-то вдаль, в сизо-черную пустоту ночи. А словно бы в бесконечность. «Думаешь, мне с твоим дедом просто было? Возвращаешься на берег. Счастье, радость, эйфория. Все тебе рады, ты всем рад. Проходит пара дней, праздник заканчивается. Начинаются будни, а в них тебе вроде как места и нет. Тут все живут без тебя, тут и так все у всех налажено, и ты со своим «я» никому нафиг не нужен. Ни детям, знающим, что папа в море, служба отечеству несет. Ни жене, самостоятельной, привыкшей ждать тебя на берегу. Ни родителям, для которых ты в море — герой в белом кителе. А на суше — неудобная правда. Развенчание мифа о величии сына. Ты и сам себе здесь не нужен, на суше. Не знаешь, куда себя приткнуть. Не понимаешь, как так можно жить в бессмысленном, хаотичном муравейнике, где каждый совершает нелепые, непонятные поступки. Это на корабле все четко, по уставу и по расписанию. А на суше как попало. А ты так не привык, как попало. Ты привык даже зубы чистить по уставу. И ты ищешь порядка. Ищешь там, где другой бы не искал. В ресторане и кафе ищешь, где есть место с четко прописанными блюдами, где есть официантка с ручкой и блокнотом, который все запишет четко с твоих слов. Если водки, то 200 грамм. Есть люди, чужие и приветливые, с которыми можно обо всем, но не о сокровенном. Не о том, что на сердце, что семья твоя чужая давно, дети чужие, жена... смотрящая вдаль многозначительно. И кто у нее в этом взгляде? Сосед Мишка или разочарование по тебе, красавцу в белом кителе на палубе? Идеал любить легко. Сложно любить реальность, а вместе им не ужиться. Реальность смазывает идеал в черную обыденность. Идеал слишком хорош, чтобы влиться в тривиальность реальности. Печально это все, прозаично. И никто тебе об этом не расскажет. О таких вещах принято молчать. Как молчат моряки о том, что у них было в других портах при заходе корабля. Как молчат их жены, коротающие долгие одинокие ночи. Как могут и с кем могут. Вообще, это все только со стороны выглядит красиво. В реальности все очень непросто. Жизнь семьи моряка, как парадная форма, надетая на человека. Внешняя сторона всегда безупречная, с иголочки, а внутри спрятана вся неприглядная правда. О сложностях быта жены матерей моряков предпочитают не говорить. Так принято. Ты ж понимаешь, как семьям моряков приходится нелегко. Боевые походы и учения могут длиться как месяц, так и 9. Конечно, разные случаются, Аврора. И часто семьи распадаются как раз из-за неверности жен, которые не могут усидеть на месте. Да, и не смотри на меня так. Женщины тоже живые существа. У них и чувства, и эмоции. Знаешь, тяжело любить героя на расстоянии, когда под боком пусть и не такой героический, зато адекватный, рукастый, реальный. Мужики тоже хороши. После походов возвращаются к женам и детям, а потом по валютным проституткам бегают. Так и раньше было, и сейчас. Думаешь, твой дед от меня не гулял? Гулял, знаю. В Калининград ездил к одной шлёндре. Думала, уйдет к ней. Город маленький, все друг друга знают, все обсуждают. А роман твой? Вот он так же своими глазищами холодно-загадочными посмотрит на очередную кралю у далекого берега. И что ты сделаешь? Как узнаешь? У мужчин все иначе. Не как у нас. Это у тебя любовь до гроба такая, что ты слепнешь от нее. А у него все между ног. Хватит, бабуль. Не хотела больше слушать ее. Не хотела, не могла. Голова гудела. В душе зрело неприятное предчувствие, ничем не объяснимая тревога. Устала. Поговорим с утра. Она тяжело вздохнула, снова тоскливо посмотрев вдаль. Я поймала себя на мысли, что ее откровения сейчас были не до конца искренними. Что-то она утаивала, что-то свое. То, что покоилось на дне этого самого ее печального взгляда в пустоту. У каждого своя любовь, и она, конечно, бывает и печальной, и некрасивой к себе и окружающим. «Спи, Аврора», — произнесла тихо и поцеловала в голову. А я все не могла заснуть. И когда на рассвете задребезжал мой телефон, всплывшим на дисплее сообщением Романа «Как ты?», тут же ему набрала. И все мои тревоги вмиг обрели реальную форму.